Ты поверишь мне, Энн, да? Клянусь перед Богом, все, что я скажу, правда. Я вошел в дом вслед за ней, чувствуя себя в душе убийцей, но она уже была мертва. Я нашел ее на втором этаже. Боже, это было ужасно! Мертва, а я пришел за нею лишь 3 минутами позже, и в доме никаких признаков чьего-либо присутствия. Разумеется, я сразу осознал, в каком ужасном положении оказался. Одним мастерским ходом полковник избавился от шантажиста и одновременно нашел человека, которому припишут преступление. Замысел полковника был ясен. Второй раз я становился его жертвой. Каким же я был глупцом, так просто попасть в ловушку. Что же делать дальше? Мне удалось выйти оттуда с довольно спокойным видом, но я знал, что положение резко изменится, как только преступление будет обнаружено, и описание моей внешности передадут по всей стране. Я затаился на несколько дней. В конце концов, мне помог невероятный случай. На улице я краем уха уловил разговор 2 пожилых джентльменов, одним из которых оказался сэр Юстас. Я сейчас же решил навязаться ему в секретари. Часть разговора, которую я слышал, давала мне шанс. Я уже стал сомневаться, что сэр Юстас Педлер тот самый полковник. Его дом могли выбрать для встречи случайно или из каких-то неведомых мне соображений. «Знаешь ли ты, — перебила я, — что Гай Пэджит находился в Марлоу в день убийства?» «Тогда все понятно. Я думал, что он был в Каннах с сэром Юстасом. Считается, что он уезжал во Флоренцию, но, несомненно, он там никогда не бывал. Я абсолютно уверена, что он был на самом деле в Марлоу, но не могу этого доказать». И, по правде говоря, я никогда не подозревал Пэджита, пока он не попытался ночью скинуть тебя за борт. Он отличный актер. Вот видишь, все сходится. Это объясняет, почему был выбран Милхаус. Пэджит мог, вероятно, попасть туда и выйти обратно незамеченным. Конечно, он не возражал, чтобы я сопровождал сэра Юстаса на пароходе. Он не хотел, чтобы меня арестовали сразу». Ясно, что Надина не принесла алмазы с собой навстречу, как он рассчитывал. Я полагаю, что Картон спрятал их где-нибудь на Килморден-Касли. Преступники предполагали, что мне известно, где они спрятаны. До тех пор, пока полковник не найдет алмазы, он не будет чувствовать себя в безопасности. Отсюда его стремление получить их любой ценой. Куда их этот проклятый Картон задевал, если он их вообще прятал, увы, я не знаю. «Это другая история», — сказала я. «Моя история. Сейчас я тебе ее расскажу».